Содержание. Загадочная женушка, Констанца Моцарт, сокровище в доме, на кухне и в постели, Кристиана Гёте Вульпиус, самоотверженная поклонница Козима Вагнер, мрачная тень великого мужа, Милева Эйнштейн, рабыня, муза и матрона Альма Малер Верфель, верная спутница жизни и служанка в творчестве Катя Манн,